И все же это был вполне нормальный ответ. И я уже собирался сказать про Киттери, как вдруг Нона произнесла. «Мы едем в Касл-Рок. Это небольшой город на юго-запад от Левинстон-Оберна». «Касл-Рок». Я почувствовал себя немного странно. Когда-то я испытывал к нему довольно добрые чувства. Но это было до случая с Эйсом Меррилом. Водитель остановил машину, заплатил пошлину, и мы снова отправились в путь. «Сам я еду только до Гардинера», — соврал он довольно гладко. «Оттуда идет только одна дорога. По ней вы и отправитесь». «Разумеется», — сказала Нона тем же сладким голосом. «С вашей стороны очень мило было остановиться в такую холодную ночь». И пока она говорила это, я принимал от нее волны холодной и ядовитой ярости. Это испугало меня, как могло испугать тиканье из оставленного на скамейке аккуратного свертка. «Меня зовут Бланшет», — сказал он, — «Норман Бланшет». И он протянул нам ладонь для рукопожатия. «Шерил Крейг», — сказала Нонна и изящно пожала ее. Я принял ее сигнал и назвался чужим именем. «Очень приятно», — пробормотал я. Рука его была мягкой и слабой. На ощупь она была похожа на бутылку с горячей водой. Меня затошнило от этой мысли. Меня затошнило от мысли, что мы должны быть благодарны этому высокомерному типу, который рассчитывал подобрать одинокую хорошенькую девушку. Девушку, которая могла бы согласиться провести с ним часок в номере мотеля в обмен на деньги на автобусный билет. Меня затошнило от мысли, что если бы я был один, то этот человек, только что протянувший мне свою дряблую горячую руку, пролетел бы мимо меня, даже не удостоив повторным взглядом. Меня затошнило от мысли, что он высадит нас на выезде из Гардинера, развернется и, даже не взглянув на нас, рванет прямо на главное шоссе, поздравляя себя с тем, что так ловко выпутался из неудобной ситуации. Все, связанное с ним, вызывало у меня тошноту. Его свинячьи обвисшие щеки, его прилизанные волосы, запах его одеколона. И какое право он имел? Какое право? Тошнота ушла. И во мне снова начала подниматься ярость. Лучи света от фар его респектабельного седана с легкостью разрезали ночь, а моя ярость стремилась найти и уничтожить все, что с ним связано. Музыку, которую он будет слушать, откинувшись в кресле с вечерней газетой в своих горячих руках. Краску, которой пользуется его жена, трусы, которые она носит, детей, которых вечно отсылают в кино, в школу, в летний лагерь, его друзей-снобов и те хмельные вечеринки, на которые он вместе с ними отправится. Но хуже всего был его одеколон. Он наполнял машину сладким, тошнотворным запахом. Он пах, как пахучее дезинфицирующее средство, которое используют на бойнях после очередной резни. Машина летела сквозь ночь с Норманом Бланшетом за рулем, который он сжимал своими дряблыми руками. Его наманикюренные ногти мягко посверкивали в свете приборной доски. Я хотел открыть окно, чтобы избавиться от этого липкого запаха.